глаза рядом. Минуты как полчаса, вечность. Мы делим дыхание с тобой. Где ты? Скажу я с ума без ответа. И петом осыпался где-то.